Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 12 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж сельскохозяйственной выставки в столице. Президент Армении направил телеграмму соболезнования главе Турции. Посол России в Армении считает формат Минской группы ОБСЕ достаточным. В Арцахе выступит с концертами датский хор. Итак, подробности новостного блока. Президент Республики Арцах Баку Саакян встретился с группой слушателей дипломатической школы при Министерстве иностранных дел Армении во главе с ректором Вая Габриэляном. На встрече были затронуты различные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики Арцаха, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, развития региональных и мировых процессов. Во встрече приняли участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян, другие должностные лица. Президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном старту проекта «Эко-деревни Арцаха». В своем слове президент Саакян отметил важность данной программы для республики и ее экономики, добавив, что Арцах имеет все необходимые предпосылки для развития экотуризма, девственную природу, незагрязненную окружающую среду, богатое историко-культурное наследие, гостеприимный народ, высокий уровень общественной безопасности. Баку Саакян поблагодарил национального благотворителя, главного автора проекта «Экодеревни Арцаха» Рубена Вартаняна, подчеркнув, что его участие в данной программе создает серьезные предпосылки для ее осуществления. В мероприятии приняли участие председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица, гости из-за рубежа и Армении. Президент НКР подписал указы и распоряжения о награждении за заслуги перед НКР и в связи с Днем работника сельского хозяйства медалью Анания Широкоцы награжден один человек, медалью «Благодарность» 7. В соответствии с указами 20 работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР награждены медалью «Благодарность» за содействие работам по сбору урожая зерновых культур без потерь, за контроль над пожароопасными ситуациями и активное участие в борьбе с пожарами. Согласно распоряжению президента, 150 работников службы удостоились денежной премии. В связи с Днем работника сельского хозяйства в резиденции президента НКР состоялась церемония награждения. В своем слове президент Саакян отметил, что сельское хозяйство является одним из основных секторов экономики страны, и существующие в данной сфере проблемы постоянно находятся в центре внимания властей. Баку Саакян поблагодарил представителей сельскохозяйственной сферы и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, участвовавших в организации безопасной уборки урожая без потерь, назвав их работу проявлением высокого профессионализма, храбрости и патриотизма. В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии, архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Послушайте материал, подготовленный Каринем Усаилян. На традиционной сельхозярмарке, состоявшейся в воскресенье в Степанакерте, была представлена сельскохозяйственная продукция из всех районов республики. Ярмарка этого года отличилась изобилием продуктов, увеличением числа киосков. В этом году было установлено 240 киосков, задействовано 450 машин, что вдвое больше истекшего года. Ярмарка этого года была более масштабной, в интервью журналистам сказал министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян. Старый новый пес мы на революцию стартецин, а вели мед шуков, а вели мед масштабнеров на революцию талу ворписи гуацин неркасни и артадранка. На ярмарке была представлена также продукция перерабатывающих производств и их дегустация. Վերամշակողները ներկայացնեն իրենց ապրանքը, իրենց տեսականին, ինչպես նաև կազմակերպելու նաև համտես. Сельскохозяйственная ярмарка дает также возможность для знакомства с производителями, для обмена опытом. Цены на некоторые товары, на лук, баклажаны, на мясо действительно были ниже рыночных. Отличилась ярмарка в основном изобилием продуктов. Того же мнения моя собеседница. Как вам ярмарка? Смогли приобрести то, что хотели? Цены одни и те же, что и в овощных магазинах. Ничего такого нового. Ассортимент тот же самый, одинаковый везде. Может, в количественном отношении больше? Больше, да. Если на орехи на базаре купить за 700, за 800, то здесь тоже 800 мелкие орехи, а крупные орехи за 1000. Больше всех киосков занимала продукция Кашатакского района республики. Было представлено около 50 наименований, рассказал заместитель райадминистрации Артюша Махитарян. Ներկасված է ավելի քան 50 ապրանքատեսականի մրգեր, բանջարեղեն, այդ գյուղմտերքներ, կատնամտերք եւ այլն։ Это связано с благоприятными погодными условиями. Год для сферы сельского хозяйства был успешным, особенно для зерновых культур. Было засеяно 15 тысяч гектаров зерновых в районе. Средняя урожайность гектара составила 28 центнеров. Հատկապես հացատիկային մշակաբույսերի բերքատվության առումով, քանի որ միջին բերքատվությունը մոտ 28 ցենտ. Господин Махитарян отметил, что с каждым годом увеличивается количество овощных культур, а также в районе развивается садоводство. В организации ярмарки свою лепту внесло государство, выделив в нужном количестве топлива для перевозки продуктов и, конечно, работники Министерства сельского хозяйства НКР. За минувшую неделю Азербайджан около 800 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Республики, за период с 27 сентября по 3 октября противникам было произведено более 10 тысяч выстрелов из различного вида стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Передовые подразделения армии обороны дали адекватный ответ на провокационные действия противника и предприняли необходимые шаги для организации надежной защиты боевых позиций по всему периметру линии соприкосновения. В то же время в 50 километрах от линии соприкосновения были замечены учебные полеты авиации противника. Президент Армении Серж Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайибу Эрдогану в связи с терактом в Анкаре 10 октября, унесшим жизни десятков людей и ставшим причиной ранений более 100 людей, сообщает пресс-служба президента. Серж Саркисян строго осудил терроризм во всех его проявлениях. «Прошу принять мои соболезнования в связи с произошедшим. Желаю родным погибших стойкости и мужества духа, а раненым скорейшего выздоровления», сказано в послании президента Армении. Минская группа, будучи посредником в деле урегулирования Карабахского конфликта, обеспечивает участие двух сторон в переговорном процессе. Об этом сказал посол России в Армении Иван Волынкин, отвечая на вопрос о том, нужен ли в вопросе урегулирования Карабахского конфликта договор о прекращении огня с новыми условиями, как об этом заявлял замминистра обороны Армении Давид Танаян. Иван Волынкин сказал, все зависит от сторон конфликта. Думаю, что формат Минской группы ОБСЕ достаточен, четок и в этом формате можно урегулировать все вопросы. По словам посла, Карабахский конфликт не имеет военного решения. Датский хор Vox Viva выступит с концертами в Нагорно-Карабахской республике, сообщает Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР. Концерты состоятся сегодня в музыкальном колледже имени Саят Новый Степанакерта и 13 октября в Государственном музее изобразительного искусства города Шуши, отмечается в сообщении. Арцах находится в точке историко-географического пересечения множества реалий, которые сходятся на сегодняшнем международном перекрестке. Об этом пишет журналист-политолог Фабиан Басойер, независимый наблюдатель за выборами в НКР в июле 2012 года. Материал опубликован на сайте армяно-аргентинского новостного агентства «Пренса Армения». Автор отмечает, что Арцах в поствоенной межгосударственной системе является прецедентом борьбы за конституцию в демократических государствах. Он также является частью борьбы за самоопределение народов, которая получила толчок с окончанием холодной войны. Арцах находится под угрозой враждебного государства. Как люди, как народы, как часть разнообразного человечества, мы везде можем найти того, кто отличается от нас или того, кто похож. Нагорно-Карабахская республика является маленьким доказательством защиты этих общемировых ценностей и принципов, заключает автор. – И о погоде. Во вторник, 13 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 2-5, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 5-10 тепла ночью, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.